Корректно, например, прийти к ней и сказать: слушай, что-то ты мне надоела, и давай-ка заряжемся этим всем, я пошел. Принять весь этот негатив, который, естественно, он вызывает, и сказать, да, я понимаю, что расстроено, но меня это не парит больше, поэтому я пошел. Ну, пострадать от этого немножко, но пострадать от реальной вот этой негативной коммуникации. Может получить сковородкой причислить. Классно. Реальная коммуникация должна произойти. Да? Получить реальный ущерб, ну, то есть, может, не знаю, квартиру сожгут, ну, черт и что, да, ну, то есть, реальные последствия могут поступить, но ты сталкиваешься с реальными последствиями. Вот в такой версии, обращенной на самого себя, это будет вообще очень странно. А если в это добавить еще двойную связку, псевдопозитивную, то это будет выглядеть следующим образом. Приходит, значит, он к девушке, да, садится рядом с ним в машину, там, это не важно что, и говорит, ну я же так тебя люблю и так о тебе забочусь, да, но я просто не могу, да, от тебя уйти, и ты же знаешь, как я страдаю. Поэтому скажи мне, чтобы я ушел, потому что ты меня любишь. То, что ты же меня любишь и заботишься обо мне, вот скажи мне, чтобы я ушел. Понятно, да? Ну, типа, отпусти меня. Да? То есть я пришел к тебе сказать, что слушай, извини, я вот так, все, ну вот отпусти меня. Вот это отпусти меня на самом деле, вот это действие. Потому что вопрос, сама по себе девушка в этом. Ситуация. Хотела бы его отпускать или нет? Нет. Но как только используется фрейм, ну ты же меня любишь, поэтому отпусти, у нее двойная связка. Да. Ну, то есть вот все, и в клиническом случае она залипает. Очень сильно получается проблема. Совершенно чудовищный вариант, потому что тут она вроде бы как бы отпускает, да, чувствует себя хорошо. Какое-то время, а через полгода сваливается в депрессию. Не вру. Почему? Потому что она сама этого не хотела. По сути, но она сделала из большого желания то, чего она не хотела. И все, и мозг на этом кринит. И он просто деградирует. И уходит, он варьирует в такие примитивные, депрессивные поведения. Вот. Я начинаю колбасить. Почему-то проблема с отношениями. А печаль еще заключается в том, что обычно это все не заканчивается. Если так это построено, то он еще периодически приходит, уж больше там есть. Еще зачем-нибудь, да. А ну, ты же меня типа любишь, ты же меня сама отпустила. Типа, ну боже, мы же цивилизованные люди, мы же можем. Больше не можем сказать. Как друзья, ты не хочешь сказать, что это. Друзья. Все. Дружеский борщ. Да. Дружеский борщ. Так подожди, это, во-первых, зависит от фрейма, да, от фрейма, который был в отношении. Сказать, куда ты пошла? Нет, подожди, еще раз. Первое, что зависит от проекта отношения, потому что кое-где в моих отношениях у меня не считается проблемой вообще. Не считается? Не считается. Изменение? Да, это договорились, договорились. Ну да, вот так. Нет, ну это редко. Мне не важно, на самом деле это достаточно. Ну, это небольшая. У кого если здесь присутствует? Это не надо, вот давай без этого. Кто был принципиально заинтересован? Давай без этого. Давай, не в этом дело. Это первое. Второе. Если ты воспринимаешь девушку как объект, если ты сам воспринимаешь девушку как объект, то на кого тебе злиться? Смотри внимательно. На нее. Да с чего бы? У тебя есть машина. Не, а я понял. Смотри внимательно, вор залез в твою машину и угнал твою машину. На кого ты злишься? На машину? На вора. Почему? Машина-то не могла ему, как сказать, отказать. Так она-то сама, понимаешь, если бы машина сама вора заманила, тогда да. Что, дорогая, хорошая машина. Ты заранее знаешь, что их меняют. Ну это немножко, согласись, вот смотри. Нет, Олег, это происходит. Услышал меня сейчас внимательно. Да. Внимательно слушай. Это очень важный ответ. У тебя должно быть. Ты задаешь вопрос, пресуппозируя неконтактную коммуникацию. Сам вопрос, который ты задаешь, почему? Если человек уже злится на него? Да. Да. Нет, почему? Вопрос, что она по этому поводу думает? Девушка что думает? Не знаю. Она думает, что она виновата. Откуда ты знаешь? Спросил? Ну, тогда как ты спрашиваешь меня? Я тогда не люблю, чтобы... Правильно. Значит, свой вопрос. Я тебе показываю, что ты говоришь. Как я это делаю в своей голове? Ты мне задаешь вопрос, который гарантирует, что ты к девушке относишься неконтактно, как к вещи. И задаешь мне вопрос, а почему, если, слушай внимательно, почему, если я отношусь к ней как к вещи, я не злюсь на человека, который вещи передвинул? Я злюсь на вещи неправильных вопросов, я понял, спасибо, я переформулирую тогда. Давай. И просто я наблюдал со стороны такую ситуацию, когда девушка изменяет особь женского пола, которая находилась, зарегистрировала в брачных отношениях. Парень изменяет для девушки, это для тебя это разные вещи. Что? Это разные типы отношений. Жена. Жена изменяет и парень. Жена. Есть жена муж. Муж мой товарищ, да? Его жена ему изменила с другим человеком. Он узнал и ему морду набил, а не ей. Ну, или ей. Себе, если не себя. Кому он набил морду? Мужику набил. Себе не ей не бил? Не ей, не себе, а мужику. Разумно. Почему? Потому что это неконтактная коммуникация, воспринимаешь жену как вещь. Потому что пойти бить морду тому, кто передвинул твою вещь, проще, чем поверить, что твоя женщина – одушевленное существо, которое тебя не ценит. Вот. Я про это и говорю, что нужно, получается, либо вообще, то есть мужик-то тут ни при чем, он обычный человек, он и не знал. Нет, ну ладно, давай так, ему тоже, в принципе, есть за что можно набить, потому что, в принципе, тоже, да ладно, есть. Он не знал даже. Знал, что... Ну, слушай, если бы мне каждый раз морду били, понимаешь? Это другой вопрос, Олег. Мужик просто трезво себя не перечислит. Согласись, если бы каждому угонщику машину автоматически стреляла в голову, то угонов машин было бы меньше. Не, завтра он всех-то не сможет перебить, понимаешь? Завтра она к другому пойдет. Нет. Это в ней причина. Нет. Или в нем. Нет, в нем. Он ее не создал такую ценность, чтобы она ему не изменяла. Верно. Вот. Может ли он это себе признать? Представь, мы предположим, что очень сложно это признать, что он такой, как бы... Нет, ответ на твой вопрос точка. Да. Это вот. Законченная стратегия. Но вот если он узнал 90% людей, там, к примеру, какой-то процент людей, большинство, которые, ну... Я не понимаю, какой вопрос сейчас. Стратегия подобного разума. Если у него два варианта, кому набить морду, ему или ей... Я не хочу играть в эту игру, у него нет варианта набить морду ей. Вот. Потому что, чтобы набить морду ей, надо признать, что у нее есть своя воля. Он не способен признать, что у нее есть своя воля. Если морду набить, это метафора, конечно. Да какая разница? Надо, в принципе, признать, что у нее есть своя воля. А чтобы признать, что у нее есть своя воля, значит, что ты признаешь, что ты для нее недостаточно ценен. Вот. Понимаешь? Да, понимаю. Все. Все. А поэтому он не может этого сделать, потому что он не готов признать, что он недостаточно ценен. А ему это и не нужно, да? В общем. А зачем? Решай ситуацию, правильно? Пошел набил другому, все. И он подумал, что все. Он типа решил вопрос. Решил вопрос? А на самом деле не решил. Более того, он не устранил причину, из-за которой это произошло. И получается, теперь они не могут уже быть вместе, понимаешь? Что да. Они уже теперь не могут быть вместе, потому что все, у него уже в голове... Могут или не могут? Не могут, не могут. С этой девушкой. Конечно, с мужиком, блин. С девушкой, с этой женой. Почему? Теперь ему расходиться приходится. Нет, вот это как раз некорректно, он не разойдется. Думаешь? Конечно. Еще раз, тогда бы он не бил морду мужику. Стратегия закончена, он никуда не разойдется. Может, это ему рассказать? Скажи. Все. Скажи ему это. Ты уже не можешь себя вести, да? Не надо было бить морду. Я на самом деле спасибо огромное. Я услышал свой ответ на свой вопрос, и я понял, что если тебе собираются набить морду за то, что тебе надо убегать, ты вот это рассказываешь. Нет, нет. Тебе надо сказать, подожди. Тебе надо выпить с ним водки. Поговорить про то, какие они все. Ты понимаешь. Нет, если хочешь бежать, то тебе надо выпить с ним водки. Давай перед тем, как ты меня изуродуешь. Да. Просто сложь крышку, реально, ну вот пойми. Вот там, мужик. Слушай, вот давай выпьем. Я прощаю, да. Это твой суд. А что делать, если он не пьет? Что? А если он не пьет? А он выпьет. А он выпьет? Он в стрессе, он не пьет, но ты за пропал от мента, все равно. То есть совместная активность. Ты представляешь, ты заходишь все домой, после работы уставших, в пятницу всю неделю отпахал, заходишь, там жена голая с мужиком, они там все дела там заканчивают, и вот иди на кухню, достань пока водку. Ты удивишься. Но на самом деле, это иногда заканчивается топором, да, но крайне редко. В большинстве случаев это заканчивается небольшим трудопоем, но большим пьяным. Ну, в большинстве случаев. Получается, по твоей теории, как бы, нельзя вообще ревновать, получается, это вообще бессмысленно. Что? Ревновать бессмысленно. Какое, прости, мне тесно, ты достал эту правду. Откуда это следует? Смотри, если я ревную, например... Я разбираю стратегию. Причем мне серьезно случай. Как? Если я ревную, значит, я сам себя не уважаю, правильно? Нет. Ну, не могу. Чтобы иметь ревность, в принципе, ты должен считать женщину вещи и не учитывать ее мнение. Ты уже профакапил. Если ревность, ты уже профакапил. Ты уже эту стратегию запустил. Поэтому потом уже бессмысленно. Ты уже начал ревновать, уже поздно. Понимаешь? Это не вариант из серии, а вот я ревную, и теперь быстренько разберусь с этим, еще что-нибудь сделать. Нет, все, если начал ревновать, уже поздно. Это, блин, мысль такой, ну, то есть, вот, идея, ну, то есть, реально. Понимаешь? Если ты действительно работаешь на контактной коммуникации, ты говоришь своей девушке, если мужчина, то если у тебя возникнет такая мысль, приди ко мне, скажи мне об этом. Что я имею, что у тебя возникнут такие мысли, давай мы с тобой об этом поговорим, что я для тебя не делаю, почему я для тебя не лучше. Девушки очень ориентированы. Ну то есть абсолютно. В большинстве случаев они ориентированы. Если маленький ученок видит любой объект, первый объект, который он видит, становится ванной. Включая старый башмак и самого контур волоса. Я правильно понимаю, например, у меня девушка, я ее начинаю ревновать, и как только мне это все поздно. Я подхожу к ней. Да поздно! Так нет, ты же сказал, как только возникает. Поздно уже, нет. Ты до того, в начале отношений, когда все хорошо, ты ее спрашиваешь, я даю тебе все, что ты хочешь. Ты считаешь меня действительно лучше? Действительно ли тебе хорошо со мной? Вот в этот момент. Ты говоришь, слушай, давай договоримся. Если в какой-то момент, ты сами справишься, то что я делаю, если в какой-то момент ты начнешь засматриваться на кого-то еще, то это будет значить одну единственную вещь, что я для тебя перестал быть лучшим. Вот, как только ты увидишь первый признак этого, подойди ко мне, скажи это, если ты хочешь спасти наши отношения. Ну, если они для тебя важны. Это ты говоришь в начале отношений, потом, когда уже ревнуешь. Ты говоришь, поздно. Я понял, да. Ты говоришь, что как только вот это возникнет, и вот это же возникнет, например, когда... Нет, не обязательно. Если не пока что возникнет. Удивляй ее, старайся. Будь лучшим, работай. Вот работай над этим, будь лучшим, действительно. Думай об этом, что это может возникнуть, там, носить цветы, войти куда-то. Делай что-то. И если ты делаешь все правильно, нет, не возникнет. Если я делаю все правильно, она... Как косит. Она сориентирована на тебя. То я могу... Что? Она будет импринтирована на тебя. Импринтирована это как? Импринтинг это привязка к конкретному объекту. ты будешь для нее единственным, в принципе, мужчина, которого она сможет. Получается, она и косячить не сможет, потому что если она косячит, то это я что-то не так делаю. Да. Значит, у тебя импринтинг сбит. Ну, простите. Это не ее. Это два разных механизма. У девушки и мужчины импринтинг происходит по-разному. Поэтому в случае с как раз этой ревностью. И более того, тогда ты можешь делать, в принципе, все, что хочешь. А у мужчины как это происходит? А как у мужчины? На возможность, на поддержку, на семью, на возможность положиться. Это, в принципе, что бы ни произошло, ты для меня семья, и мне важны отношения. Ну, когда мужчине 40 лет, или мне 40 лет, а он мне 29. А то и что? Это 20-летнее может ему дать, кроме секса? Вопрос. Что нужно? В большинстве случаев ни черта. Такое возможно. Но еще, если этот 20-летний может дать ему мечту его жизни, станет ему близким человеком и так далее, дело не в том, что ей 20 лет. Дело в том, что он дала ему что-то совершенно другое. А если в классическом вот этом кейсе, то она ничего кроме секса дать ему не может. И вопрос от отношений и договоренности в паре. И если договоренность такая, что ну окей, вижу такие. Да, это верно, но если женщина в 45 лет говорит ему, господи, да не парь ты мозг, иди делай что-то, не парь мозг, не парь мозг, иди делай, ну, то есть, и все. Куда, вопрос, куда он от такой женщины денется? Еще раз, ты пойми, вот, если девушка говорит эту фразу, она этим обрубает вообще желание на корне, вот, смысл становится. Понимаешь? Интересно. Делай, что хочешь, я знаю, что ты все равно говоришь. Наши отношения гораздо важнее. А там, ну, блин, мало ли кто тебе попадет. Ну, хрен с ним знает. Ты только им скажи, что у тебя есть отношения, и все. Единственное, делай все, что хочешь. Но прямо говори, что ты, а там делай все, что хочешь. Жесть. И все. И куда ты, вот вопрос. Мужчина, ну куда вы от такой девушки денетесь? Да? Зачем он от нее уходит? Зачем? Если она и так делает, то все, что нужно у вас есть, зачем? Найти бы такую, знаешь. А? Болезнь ей приносит. Что? Болезнь только никакие. Пример? Нет, это уже дополнительное ограничение. Тут уже дело такое. Тут что выросло, то выросло. Дорогая, что ты без отпуска приедешь. Я здесь все захочешь, все лечит. Слушай, ты моя сделка, что ты виноват? То она не верит в то, что... Если она начинает ревновать, она не верит, что, он, что отношения с ней тебе важны. И что она, понимаешь, еще раз, если мужчина ревнует, он не верит, что он ценен лично. Если девушка ревнует, то она не верит, что отношения, ей, что отношения с ней тебе важны. Значит, ты не просто не убеждаешь ее, что именно отношения с ней тебе важны. То есть девушка начинает ревновать, ты долго ходишь, рассказываешь с ней, что ты ее выбираешь, что отношения это важны, что рассказываешь про перспективу отношений. И уже он с этим что-то сделал, сам обрел. Ну это тоже опять пока что, да? Понятно, что если это уже произошло, то это проблема. Надо делать долго, у него время было. Поэтому ты этот конкретный кризис как-то переживаешь, а потом спокойно видишь, начинаешь его. А вот, например, если, ну, последний вопрос, да, на эту тему. Если она начинает тыкать, что я для тебя могу сделать? Она говорит, ой, хорошо, что ты спросил, вот машину там, хочу квартиру отдельную там. Ты хочешь вторую машину, вторую квартиру, кроме той, что ты сама себе уже купила? Она сама себе еще не купила. Зачем ты встречаешься с этой? Ну да, вторую хочу. А? Хорошо, без проблем, я с удовольствием сделаю. Тебе куплю ее. Да, то есть когда смогу, куплю. Хочешь подарок, сделай тебе подарок. Ну, дорогой, но у меня, может, денег прямо сейчас не хватит, знаете, но я поработаю. Я к чему привел такой пример? Потому что как эту грань определить? Грань очень простая. Если она хочет этого для себя лично и сама себе этого позволить не может, это эксплуатация тебя, это не про отношения. Если она себе это может позволить, это подарок, это имеет право. Ага, прикольно. Все просто. Если она сама себе купила, там, X6 ездит, и говорит, слушай, я купил мне... Просто жвачку у меня, то я же себе не напрягаюсь, да? Дашь порулить? Да, да, да. Вот даже вообще. А вот если она не может купить себе эту машину, ты являешься для нее единственным источником блага, то она начинает тебя ненавидеть. Я начинаю с ней, перестаю с ней встречаться. Я не знаю, что ты начинаешь делать, но она начнет тебя ненавидеть, потому что она начнет от тебя зависеть. Ну да. А вот про стратегию. Можно ли заставить девушку бросить тебя? Да. Что можно заставить? Ну вот если я, у меня раньше ситуация бывает. Да, я не хотел, чтобы девушка сама сказала. Тренируй яйца. Тренируй яйца. Она единственная рекомендует, серьезно. Меньше проблем в итоге всем. Я, кстати, умею. То есть просто... Если что, Олег, можно стратегию. Стратегию. Бросание девушек или... Или чтобы они сами это делали? Нет, бросание. Все нормально. Это яйца. Вот, снимите стратегию. Абсолютно. И в данном случае это будет проще, это будет менее травматично. В итоге. Понимаешь, она способна пережить расставание. Она живой, нормальный человек. Такое бывает. Она способна это пережить. Ну, в большинстве случаев. Если не способна, то хорошо, что ты это сделал. Вот, еще. Но хуже всего будет, если ты начнешь выстраивать. Поэтому мой вопрос был, прийти мне и сказать, слушай, дорогая, я бы вообще не начал с расставания. Я пришел и сказал, слушай, меня не устраивает вот это, вот это, вот это, и я сейчас начинаю думать об расставании. Что ты делаешь? Сейчас скажешь. Ну и иди. Абсолютно, я решил проблему. Потому что это не контактный блейм, это даже не блейм, это жалобщик. Понимаешь, я иногда пользуюсь этим, понимаешь, когда я вижу, что сидит кто-нибудь, и кто, например, в супер reasonable или в жалобщике. И я знаю, что человек в стрессе в жалобщике. Но я-то рассказываю про свою мать, я говорю, ну вот ты такой добавил, окей, скажешь. Все. Они ловятся на это. Я делаю из этого позитивные платные связки. А в свое время у меня было одного знакомого, интересный случай. Он пошел со своей женой в терапию. Жена от адских жалобщик, просто адских совершенно. Из своего намерения там близко не было. Он говорит, все, тогда мы идем следом терапевту. Я не хочу, мы не идем. Мы идем следом терапевту. Жду тебя, я нет, ну окей, жду тебя там. Если сам отвечает, куда ты делаешь? Все, несет у терапевта. Нет, я не хочу, мне это не нравится. Я, откажись. Скажи мне прямо, я не хочу ходить в терапевт. Нет, я не могу тебе так сказать. Тогда ходи. Это двойная связка. Если она откажется, она перестанет быть жалобщиком. Или она будет ходить, пока не перестанет быть жалобщиком. Все. Ты жалобщик, говорит, вот так делается. Ты говоришь, тогда-то, туда-то. Не, я не хочу, ничего не знаю. Откажись. Ну я не могу, тогда иди. Я не хочу, тогда откажись. Тогда иди. Все, цикл. Абсолютно. С блеймерами так. Но с блеймером сложнее. А с блеймерами как? Блеймер твоего намерения не слышит. А сказать, что, скорее всего, ты не говоришь. Нет, а если говоришь? Если говорить, что я хочу, чтобы вот так было, ну что ты можешь предложить? Он говорит, нет, вот будет вот так. Подстраивайся к блейму. Что ты думаешь, я должен чувствовать, чтобы сделать как ты? Я готов сделать, как ты хочешь. Что я для этого должен чувствовать? Ну, как бы чувство тоже не важно. Не-не-не-не, я услышал тебя. Что я должен чувствовать, делать, чтобы сделать как ты хочешь? Я просто не умею. Потому что надо испытывать радость и делать то, что надо. Блин, косяк, я не испытываю радость, научи меня испытывать. Я хочу, я сделаю, как ты скажешь, что очень интересно. Я пошла. Я пошла, не скажешь, человек. Блеймер не скажет. Блеймер не может быть, я пошла. Блеймер будет такая добиваться, чтобы ты выполнил то, что он говорит. Он не может это сказать. Он принципиально, конструктивно к этому не приспособлен. Да? Жалобщик не может отказаться конструктивно. Он хотел бы, но не может. Блеймер не может уйти, если он навязывает свою жизнь. Поэтому говоришь, да, полностью согласен. Каша из топора. С блеймерами работает каша из топора. Да, все как ты скажешь. Я вот чувствую вот это, вот как мне это поможет вот сделать, как ты скажешь. Расскажи мне. Блин, да никак не поможет. Да, это проблема. Но вот, а давай я буду чувствовать вот это, как мне это поможет. Это если манипуляция без выхода на контакт. Власть, если ты можешь сказать. Если жалобщик не может сказать, то это своей девушке, они не могут сказать. И девушка жалобщик, это, конечно, плохо. Ну, первое время. А потом ты будешь говорить. А если девушка угрожает троллить? Еще раз. Угрожает кто-то со мной держит троллить. А нам кто это в каком виде строит? Что? Ну, это... Ты если не бросишь, ты не бросишь, чтобы что-то сделать, если ты меня бросишь, я с собой что-то сделаю? Я так, дорогая, я тебя пока не бросаю. Я сегодня на следующий день психиатр. Я тебя не бросаю. Мы остаемся вместе. И в ближайший месяц ходим с тобой в психиатр вместе. Ну, серьезно, все, вот во вторник я записал, пошел в психиатр. И идешь вместе. Уже не ответил. Это не новое. Я бы не рекомендовал играть с этими двойными связками. Серьезно. То есть вот если народ начинает суицидничать, да. А то действительно. Ну а что сделаешь-то? Да. Психиатрическую службу вызывать, серьезно, это не метафора. Ты звонишь в психиатрическую службу и говоришь, что это психоз. Вызываешь бригаду психиатров из района психдиспансера. А никто из них ничего не сделает. Никто ничего не сделает, они приедут, посмотрят. Может, вкатают что-нибудь желательно полезненное. Надо. Заплатите им за это. Заплатите им, господи, ну договоритесь с бригадой. Скажите, приедьте ко мне на дом. По вызову. Вкатайте ей чего-нибудь побольнее. Просто витамин церковь. Да. Абсолютно серьезно. 5 кубиков. Втирайте. Потом втирайте. С двух сторон. Отлично. Или под лопатку. Нет, и что, дорогая, давай так, ты вот либо сейчас со мной разговариваешь по человеку, либо всякие ерунды, либо я за тобой психушку. Потому что если ты собираешься играть в суицид, играй в суицид там. Там мягкие стены. И обратите внимание, можно за это платить. Есть, нет, можно. Тяжело, но лучше так. Предложить альтернативу. Здоровую контактную альтернативу. Это единственное, что я знаю. Да. Построить свою жизнь на нее, если плана на плану, только не убивай себя. Нет. Не вариант. Вы должны показать контактную коммуникацию. Да, я понимаю, что ты мне говоришь. А да, я буду делать вот это. И делай с этим, что хочешь. Потому что меня ты можешь шантажировать, а с ними вряд ли получится. Поэтому пойдем ставиться на учет возможно. Все. Я тебе за ручку приведу. Расскажешь доктору. Пропадает желание у меня, да? Почему-то, да? После 10 кубиков. Не, ну а почему? Обратите внимание, что если это угроза, и если это просто бытовая такая манипуляция, то она просто пропадает желание это делать, и она не будет с тобой общаться после этого. А если это не бытовая манипуляция, то вы сделали правильный выбор. Ну да. Тогда все нормально. Нужен тренинг отдельно. Если ты любишь. Что? Если ты любишь. То же самое. Вы ведете это. То есть с угрозой суицида это ненормально. Но истерики, скандалы, проблемы, там все что угодно, но не угроза суицида. Это надо вести как-то. Да. Так, что хотел сказать? Я могу сейчас разобраться. Да. Давай. Я хотел попросить, что как сделать так, чтобы девушка не обладала. Правильно понимаешь, что находится в позиции жалобы чаще. То есть у него есть намерение свою бросить, но я вам не хотел. Ну, это факт. Это попытка сыграть жалобу. Давайте сделаем так. Я вам сейчас рассказал парочку интересных моделей. Попробуйте сейчас. Я не говорю, что они верны. Еще раз. Это гипотеза. Они наверняка верны в определенных границах случая, с определенным допуском и бла-бла-бла, то есть со всеми нужными оговорками. Это не значит, что они верны. Да? Мне они кажутся, в принципе, интересными для подумать. Это максимум, который я могу сказать про достоверность. Все. Но ваше упражнение будет сейчас следующим. Составьте, пожалуйста, графические схемы и развертку во времени. Двух типов коммуникации, ревности, о которых мы говорили. Ревности с импринтингом на объект, ревности с импринтингом на отношения. Так, условно-мужской, условно-женский тип коммуникации. Понятно, что условно, понятно, что это. Объект у мужчин, у женщин отношения, да? Поставьте две модели ревности. Да, хорошо. То есть у мужчины важно, чтобы он был лично признан ценен, и он получался в нее. А женщине важно, чтобы она была признана. опять же, в кавычках условно, да, я не говорю, что эти модели правильные. Просто мне важно, чтобы вы умели расписывать любые модели, независимо от того. Графические по схеме? Да, нарисуй мне, пожалуйста, как будет выглядеть схема, как должна быть устроена коммуникация, чтобы в обоих случаях было реально. При этом мы предполагаем, что партнер чистый добродетель. Была ревность. Чтобы... чтобы ревность была независимо от того, что партнер ведет себя корректно и добродетельно. Так это же нет решения, получается, если он себя ведет. Я не прошу решения, я прошу показать мне зацикленную, альтернативную, успешную стратегию. Я не прошу решения. Обратите внимание, те задания, которые я вам даю сегодня с утра, не подразумевают выход. Они подразумевают описание альтернативной успешной стратегии. Это вариант, как создать себе жизнь всегда испорченную ревностью. Как любой повод превращается в программу. Все, поэтому в 12:40